не поможете мне. Несколько дней прошло без всяких новостей, но вот как-то утром, часов около 9, дверь с шумом распахнулась, и вошел господин Симонен в халате и ночном колпаке. С тех пор, как я узнала, что он мне не отец, его присутствие внушало мне только страх. Я встала и сделала ему реверанс. Мне казалось, что у меня два сердца. О матери я не могла думать без сострадания и без слез. Не то было по отношению к господину Симонену. Несомненно, что отец внушает нам такое чувство, какого не испытываешь ни к кому в мире. Его не сознаешь, пока не окажешься, подобно мне, лицом к лицу с человеком, который долго носил и только что утратил это священное имя. Другим никогда не понять этого чувства. Если бы в ту минуту вместо господина Симонена передо мной была моя мать, мне кажется, я была бы совершенно иной. — Сюзанна, — обратился он ко мне, — узнаете вы эту записку? — Да, сударь. — По доброй ли воле вы написали ее? — Мне приходится ответить «да». — И вы намерены выполнить то, что в ней написано? — Да, намеренно. Вы предпочитаете какой-нибудь определенный монастырь? Нет, все монастыри для меня одинаковы. Хорошо. Вот что я ответила. Но, к несчастью, мои слова не были записаны. В течение 2 недель я оставалась в полном неведении относительно того, что творилось вокруг меня. Кажется, за это время родители обращались в разные монастыри, но вследствие огласки, которую получил мой поступок в первом монастыре, меня нигде не хотели принимать. В Лоншане оказались менее требовательны. Должно быть, туда дошел слух о том, что я хорошая музыкантша и что у меня есть голос. Примечание. Лоншанский монастырь или монастырь ордена Сент-Клер, одного из самых суровых монашеских орденов Франции, основан в XII веке Изабеллой Французской, сестрой Людовика Святого. Монастырь был расположен на месте теперешнего Парижского ипподрома между Булонским лесом и Сеной. Разрушен во времена Великой Французской революции. Родители сильно преувеличили передо мной затруднения, которые им пришлось преодолеть, и милость, которую оказал мне этот монастырь, принимая меня. Они даже заставили меня написать настоятельнице. Я не предвидела тогда последствий этой письменной улики. По-видимому, они потребовали ее от меня, опасаясь, как бы в будущем я не пожелала расторгнуть мой обет, и хотели иметь документ, где бы моей собственной рукой было засвидетельствовано, что я даю его добровольно. Не будь этой причины, каким образом письмо, адресованное настоятельнице, могло впоследствии попасть в руки моих зятьев? Но лучше поскорее закрыть глаза на это, иначе господин Симонен предстанет передо мной таким, каким я не хочу его видеть. Его уже нет в живых. Меня отвезли в Лоншан. Мать проводила меня туда. Я не стала просить позволения проститься с господином Симоненом. Сказать правду, я вспомнила о нем только дорогой. В монастыре меня ждали. Сюда уже дошел слух и о моей истории, и о моих талантах. Никто ничего не сказал мне о первой, зато все поторопились убедиться, стоило ли приобретение тех трудов, какие были на него затрачены. После длинной беседы о безразличных вещах, ибо, разумеется, после того, что со мной произошло, мне не стали говорить о Боге, о призвании, об опасностях мирской жизни или о сладости жизни монастырской. Передо мной не отваживались произнести ни слова из того благочестивого вздора, каким обычно заполняются первые минуты. Итак, после длинной беседы о посторонних вещах настоятельница сказала мне: «Мадемуазель, вы играете, поете. У нас есть клавесин. Не хотите ли перейти в приемную?» на душе у меня было тяжело —